скажем, на недельку. Тебе наверняка очень одиноко в Дублине. Мама с папой уехали, а мы так редко видимся. Давай съездим к Кевину в Килкани. Мы втроем не собирались уж не знаю сколько лет. Не волнуйся, в отель заходить не будем. Или, если хочешь, закидаем окна яйцами. Если честно, я сама хочу немного отдохнуть. Жан-Луи меня порядком утомил. У меня, к сожалению, уже не столько сил, как у этого сумасшедшего ребенка. Так что Пьер возьмет неделю отпуска и посидит с ним, пока я съезжу к тебе. Я знаю, что ты живешь у Брайана. Так что я остановлюсь у подруги. Не буду портить вашу семейную идиллию. Я его не видела с самого выпускного. Мне очень запомнился его синий смокинг. Ты права, смокинг действительно был синий, а не черный. Интересно будет взглянуть на него. И кроме того, мне не терпится высказать ему все, что я о нем думаю. Кстати, если ты придумаешь еще что-нибудь веселенькое, я буду только рада. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема Ре. Хочу тебя навестить. Конечно, приезжай. Очень удачно, что ты приедешь на следующей неделе. Лучше и придумать нельзя. А у меня тут такое происходит. Представь себе, родители Брайана Комбайна вдруг решили приехать к нам со своих чертовых куличек. Самое противное, что они постоянно мерзнут. Хотя сейчас середина лета, и все вокруг ходят в шортах. Стоит мне открыть окно, как они начинают трястись от холода и просят еще одно одеяло. Они, видите ли, не привыкли к этому на своей вилле, хотя у них в Санта-Понса никакая не вилла, а обычная двухкомнатная квартира. Они живут вместе с нами, безнадежно пытаясь познакомиться поближе со мной и с так называемой своей внучкой. А сейчас каникулы, и Катя целыми днями гуляет с Тоби. Какой интерес сидеть дома с дряхлыми старичками-комбайнами. Из-за них квартира стала еще меньше. Скоро у меня начнется клаустрофобия. Представляешь, я не могу дождаться, когда же я выйду на работу и перееду к себе. Тоби такой смешной. Все время поучает нас с Катей, что нужно быть с ними повежливее на случай, если снова придется у них жить. Поэтому они с Катей каждый день приносят старичкам чай прямо в постель. Надо признать, мальчик неплохо соображает для своих 13 лет. Так что я стала посылать им вместе с чаем бисквитное печенье. Теперь ты понимаешь, дорогая моя сестричка, что твой приезд как нельзя кстати. Ты моя спасительница. И я очень соскучилась. Хоть немного повеселюсь, пока не началась эта чертова работа. От кого? Рози. Кому? Кевин. Тема. Приезжает Стеф. Стеф на недельку приедет из Франции. Когда у тебя выходные? Мы бы к тебе заехали. Поужинаем, поболтаем. Мы 100 лет уже не виделись. От кого? Кевин. Кому? Рози. Тема Ре. Приезжает Стеф. Я не против. Последний раз мы собирались втроем, когда нас заставляли вместе принимать ванну. У меня выходной во вторник. Приезжайте, я приглашаю вас на ужин. От кого? Рози. Кому? Кевин. Тема Ре. Приезжает Стеф. Я не против поужинать вместе, но только не в отеле. Я не смогу даже войти туда после того, как там был, как бишь его с этой женщиной. Стефани вспомнила молодость и предложила забросать отель яйцами, чтобы как-то отомстить. Так что готовь яйца, братишка. Мы приедем в понедельник. Увидимся. Счет номер KIL 000321. Рек номер 6.